Серия седьмая. Сиер несколько мгновений не мог оторвать взгляд от картины, что открывалось ему. В восседающем облаке пыли и крошева, секунду назад бывшим подобием сводов, на земле лежал молодой человек. Все, что могло находиться по ту сторону, было теперь погребено под тоннами земли. Сердце сковал холод. Он лишал возможности мыслить рационально и все более наполнял душу острой болью. Лауна! Сиер бросился вперед и вцепился похолодевшими пальцами в тяжелые куски шершавого, твердого, словно камень материала, до крови стирая ладони в попытках освободить проход. Нет! Лауна! Не может быть... Лауна! Сиер продолжал со стервенением отбрасывать землю, стоя на коленях перед обрушившимся входом в пещеру, ставшим теперь посмертным склепом для любого, кто волею судеб оказался бы внутри. Он не замечал больше ничего. Лежавший на земле поднялся и медленно подошел к Сиеру. Эй! Сиер остановился, отбросил в сторону очередную горсть земли, затем резко вскочил, оказавшись теперь лицом к лицу с незваным гостем. «Ты...» Молниеносно он бросился вперед и повалил молодого человека на землю. «Ты... что ты с ней сделал? Лауна, где она?» Он занес руку для удара и тут же был отброшен назад простым приемом Альтари. Эй, успокойся! О чем ты? Клянусь духами предков, я оставлю гнить твои кости здесь, если с ней что-нибудь случится. Где Лауна? Кроме тебя я никого не видел с самого утра. Хотя, если Лауна — это такая высокая девушка в длинном осуте со светлыми волосами, то ее я видел только что. Она исчезла за секунду до того, как здесь все рухнуло. Исчезла? Долго объяснять, но я почти уверен, что с ней все в порядке. Мне кажется, я успел сегодня исчезнуть так же. И ничего, жив, как видишь. И ты думаешь, я поверю в этот бред? Куда ты дел Лауну? Где твои сообщники? Стой, приятель, позволь мне все объяснить. Ты сказала, она жива. Где она? Да пойми ты, я не знаю. Я убью тебя, если не скажешь. Лауна для меня все. Мне нечего терять. Тогда можешь начинать прямо сейчас. Я здесь случайно, клянусь предками. Просто я видел, как в воздухе растворилась девушка. Наверное, твоя Лауна. Чего ты от меня хочешь? Не я все это строил. Парень, если мне хоть на миг покажется, что ты меня дурачишь, то ты будешь сожалеть о том, что выбрался наружу. Кайрин. Что? Меня зовут Кайрин. Не думай, что попытка подружиться тебе поможет. Терпеть не могу, когда меня называют парень. Неважно. У тебя есть 100 ударов сердца, чтобы рассказать, что ты видел. Еще раз повторяю. Когда я выбегал совсем недалеко от входа, я видел девушку в одной из комнат. Лишь мгновение, но я успел заметить, как она растворилась в воздухе. Я не собираюсь тебе ничего доказывать. Если ты не заметил, то с расспросами пристаю к тебе не я, а наоборот. И на твоем месте я бы постарался поверить. Хотя бы потому, что в ином случае эта девушка... Ей было бы лучше исчезнуть куда бы то ни было, нежели быть внутри во время обрушения. Предположим, что это так. Но что ты там вообще делал? Ты фанатик? Я не фанатик. Но в чем-то ты прав. У нас под ногами сейчас Моа. Кайрин ждал суеверного ужаса в глазах собеседника, но тот ответил совершенно спокойно. У нас в покоях старейшины Моа. И что теперь? Думаю, нам есть что друг другу рассказать. Они тронулись с места только после того, как Кайрин поведал свою историю, и Сиер поверил его рассказам о том, что произошло там, внизу. Нам нужно найти кого-то, кто знает, что это было за Моа. Кого-то, кто знает, куда могла исчезнуть Лауна. Ты говорил о каких-то фанатиках тут в лесу. Может, они знают? У меня с ними, мягко говоря, натянутые отношения. Мы пойдем дальше. Мы найдем кого-то, кто расскажет нам все. У меня есть вопрос, который при любых других обстоятельствах показался бы странным. Где мы? В окрестностях Ридемарт. Не самая крупная община. К северу-востоку Ринатави. Слышал о ней? Нет. Откуда ты взялся? Ринатави знает все до горизонта и дальше. Рисунаи. И мне нужно вернуться назад. Не припомню такой. Как ты собираешься это сделать? Ты даже не представляешь, в какой стороне твой дом. Поэтому я иду с тобой. Мне тоже нужно найти человека, который прояснит ситуацию. Небо тем временем закрыли плотные облака. Жара спала в одно мгновение, словно кто-то хлопком в ладони забрал все тепло. Подул холодный ветер. Он настигал идущих вперед мужчин порывами. Бил в спины, ударял в лица, заставляя невольно отворачиваться и закрывать глаза. Лес закончился весьма неожиданно. За последней полосой деревьев взору путников предстал величественный обрыв. Они стояли на его границе и могли наблюдать красочную картину под своими ногами. Он уходил далеко вниз, образуя довольно широкий каньон, заросший высокой травой. Сверху казалось, будто землю аккуратно укрыли ровным зеленым покрывалом. Его границы венчал наверху все тот же лес. Он словно подошел к краю и остановился в замешательстве. Спускаться ли вниз или остаться здесь, на месте? Ровно так же, как и двое мужчин сейчас стояли на краю обрыва и намечали свои дальнейшие действия. Ты знаешь, куда нам дальше идти? Я не заходил так далеко. Эти места не принадлежат общинам. Это свободные территории. И только духи предков знают, что там внизу. Смотри. Я, кажется, что-то вижу. Кайрин вернулся и посмотрел в направлении, которое указывал Сиер. Думаешь, там кто-нибудь живет? Есть только один способ проверить. Нам нужно где-то переждать бурю. Если погода ухудшится, мы даже костер развести не сумеем. Давай посмотрим, как нам спуститься и не сломать себе шеи. Обследовав прилегающую местность и не найдя более или менее пологого склона, они продолжили свой путь, держась как можно ближе к границе обрыва. Ветер усиливался буквально с каждым шагом, и в конце концов, спустя еще несколько минут, с неба упали первые крупные капли дождя. Их подхватывал ветер и уносил в сторону, так что казалось, что вода льется не сверху, а параллельно земле, прямо в лицо, отчего идти стало еще труднее. Кай! Кай! Кажется, я нашел! А? Тот обернулся и подошел ближе. В нескольких шагах от себя, сквозь волнующуюся листву низкого кустарника, он увидел какое-то подобие спуска, достаточно пологого, уходящего далеко вниз. Дорога была видна в лучшем случае на несколько шагов вперед, но другого выбора сейчас не оставалось. Дождь все настойчивее хлестал по лицу, постепенно превращаясь в равномерную водяную стену. Не сговариваясь, Кай и Сиер ступили на размытую водой почву, норовящую то и дело выскользнуть у них из-под ног, что было чревато. В таком случае падать пришлось бы долго, а препятствий на пути было предостаточно. Это и толстые корни деревьев, выступающие словно огромные петли из серого грунта, и камни самых разнообразных форм и размеров. Шли молча. Постоянная борьба со встречным ветром отнимала много сил. Усталость, помноженная на череду изматывающих приключений, что выдались на пути и Кайрин, и Сиерани, давала о себе знать. Что делать дальше? Куда идти и у кого просить помощи или совета, не знал сейчас ни тот, ни другой. Однако перед глазами на данный момент была лишь одна цель – хижина, затерявшиеся неведомо каким образом среди давно забытого каньона. И пускай эта цель была не конечной, пускай она не давала и намека на ответы, но все же это была цель, а значит позволяла упрямо топтать траву, бороться с ливнем, с холодным ветром и с усталостью. Ну а об остальном можно было подумать на месте, если там сохранилась крыша. Иначе ночь могла выдаться отнюдь неспокойной. Шли без остановок, с Складывалось такое впечатление, что прошла уже целая вечность, но в итоге их упорство было вознаграждено. Поднявшись на небольшое возвышение, холм, человеческий рост, чуть в отдалении они увидели деревянный дом. Переводя дыхание, Кай и Сиер несколько секунд смотрели на него, словно это был мираж. Переглянувшись, они с утроенным энтузиазмом проделали последние 200 шагов. Не сговариваясь, мужчины почти одновременно настойчиво постучали в изъеденную временем дверь. Ответа они не ожидали, ровно так, как не ожидали того, что дверь медленно отворится, ударив в нос стойким запахом плесени, смешанным с глухим, своеобразным ароматом каких-то трав и горелого дерева. Внутри было темно. На улице все же стоял день, хоть теперь и пасмурный. Однако там, за порогом, была полная темнота. Будто кто-то нарочно завесил все окна плотными кусками кожи. «Я не буду держать дверь открытой весь день». «О, нас застала непогода там наверху». «Вы идете в Бирн». «Что? Мы...» «Все туда идут. Ничего. Все идут. А я уже там был». Силуэт, на удивление, плавно переместился левее в темноту. По спине Кайрин невольно пробежали мурашки. Стук тяжелых капель воды по крыше, полумрак помещения, эти запахи, этот странный старик — от всего этого поневоле становилось не по себе. «Вам снятся эти сны, да? Да, снятся. Иначе зачем вы здесь? Вот и я. Ничего. Потом все привыкают. Кто был там, меня поймут. Хотя нет, уже таких нет. Я один. И на том спасибо. Лара выйти не может. Она не любит незнакомцев, вы уж извините. И Света не любит. Ну, ничего. Я сам... Вы проходите, устраивайтесь. Голодны, наверное. Я накрою вам стол. Идите вперед за мной». «Не нравится он мне». «Брось, он всего лишь старик. Ну, со странностями, да. Я бы тут свихнулся, живи здесь. Предпочитаешь переждать ливень там, я нет». «Я люблю гостей. Не то что Лара». «Лара? Это кто?» «Лара, вы присаживайтесь за стол. Лара, это моя гордость». «Ваша жена?» «Моя дочь». «И где она сейчас?» «Внизу. Вот. Ешьте. А я пойду постелю вам наверху». «Хоть он и со странностями, но готовит неплохо». «Да. Скорее всего, это дело рук его дочки». «Человека, который не любит людей и свет, в голове не укладывается». «Что он там говорил про Бирн? Что это за место?» «Понятия не имею». «Ты прожил в этих местах больше меня, ты должен знать». «Об этой хижине я тоже не знал. Бирн. Ни Туа и ни Ри. Странно как-то. И вообще, я бы не обращал на его слова внимания. Это всего лишь старческий бред». «Или ты думаешь, что это как-то связано с исчезновением Лауны?» Если на то пошло, то и с моим тоже. Для Рисунаи я бесследно исчез. Даю голову на отсечение, Лауна сейчас находится в том же положении, что и мы. Сиерани погрузился в свои мысли. Это были первые спокойные мгновения за последние сутки. Слишком много всего произошло. Тот факт, что Лауны не было рядом, словно язва на сердце, давал о себе знать с каждым новым вздохом. Это он виноват в том, что случилось. Нельзя было оставлять ее одну. Если бы он был рядом, все сложилось бы иначе. Если бы он тогда был с ней, а не ушел на эту чертову охоту. Но он чувствовал, что она жива. И он найдет ее. Чего бы это ему не стоило. Сиер отставил тарелку. Кайрин тоже уже заканчивал трапезу. Я молю духов предков, чтобы с ней ничего не случилось. Мы найдем ее. Мы? Я думал, ты ищешь путь домой. Так и есть. Но что-то мне подсказывает, что наши пути во многом совпадают. Лара сказала постелить вам внизу. Мы не против. Но ведь рано еще, день только начался. Вы скоро захотите спать. Кай почувствовал головокружение и попытался встать. Глаза слипались. По телу разливалась тягучая усталость. Что ты... Кай? Лара... сказала постелить вам внизу. Фабула Нова. Истории в звуке.